Глава 17. В трактире «Касл». Фиби Маркс провела племянника баронета в комнатушку на первом этаже, отделенную от зала с барной стойкой, лишь тонкой реечной перегородкой, обмазанной гипсом. Похоже, что мудрый зодчий, руководивший возведением этого сооружения, нарочно стремился воплотить свою идею в самом хрупком и недолговечном материале, дабы здесь в волю мог похозяйничать ветер. Вместо камня использовалось ненадежное дерево, шаткие потолки держались на хлипких стропилах, а балки в ветреную ночь угрожали обрушиться на головы тех, кто имел несчастье под ними оказаться. Двери никогда не запирались, зато постоянно громко хлопали. В холодное время при закрытых окнах по комнатам гулял сквозняк, а летом в жару окна не пропускали воздух даже открытыми нараспашку. Несомненно, уединенную сельскую гостиницу спроектировала рука гения. Каждая рейка, каждая перегородка так и вопили миру о своей уязвимости перед натиском неутомимого врага. Осмотревшись, Роберт не сдержал улыбки, слишком уж его нынешнее пристанище отличалось от добротного Одли-Корта. Наверное, многие сочли бы странным, что молодой адвокат предпочел это жалкое заведение возвращению в уютную лондонскую квартиру. Тем не менее, с ним были немецкая трубка, запас табака, полдюжина французских романов и пара беспородных любимцев, которые, дрожа, уселись у небольшого дымного камина и время от времени отрывисто тявкали, намекая, что пора бы перекусить. Пока Роберт обустраивался на новом месте, Фиби Маркс подозвала парнишку, которому изредка давала мелкие поручения, и, отведя на кухню, вручила ему тщательно сложенный и запечатанный листочек бумаги. «Знаешь поместье Одли-Корт?» «Да, мэм». «Если сбегаешь туда прямо сейчас и вручишь это лично леди Одли, получишь шиллинг». «Да, мэм». «Ты понял? Потребуй, чтобы вызвали именно миледи. Скажи, что у тебя есть для нее сообщение. Не записка, а именно сообщение. На словах от Фиби Маркс. Когда миледи выйдет, передашь ей это лично в руки». «Да, мэм». «Ничего не забудешь?» «Нет, мэм». «Тогда беги». Мальчик, не заставляя просить себя дважды, унесся прочь. Фиби подошла к окну и посмотрела на одинокую фигурку, бегущую вниз по склону. «Если появление этого постояльца к худу, — подумала она, — то я хотя бы предупредила миледи». Она сама принесла нежданному гостю поднос с аккуратно расставленными чайными принадлежностями и яичницу с ветчиной. Внешность бывшей горничной ничуть не изменилась с былых времен. Гладко причесанные белесые волосы, простое серое платье, ни броской розовой ленточки, ни струящихся шелков, способных выдать в ней жену состоятельного трактирщика, молчаливая и сдержанная, Фиби Маркс замкнулась в себе и не принимала красок внешнего мира. «Эта женщина умеет хранить тайны», — подумал Роберт, наблюдая за Фиби, пока та стелила скатерть и придвигала стол ближе к камину. Собаки подозрительно косились на миссис Маркс, бесшумной тенью скользившую по комнате. «Не нальете мне чашечку чая?» — обратился к хозяйке Роберт, устроившись в набитом конским волосом кресле, которое настолько пришлось ему впору, словно было сделано по индивидуальной мерке. «Вы прибыли прямо из Одли-Корта, сэр?» — спросила Фиби, подавая Роберту сахарницу. «Да, я покинул дом своего дядюшки лишь час назад». «Надеюсь, миледи в добром здравии, сэр?» «Да, вполне». «Все так же весела и беспечна, сэр?» «Да, как обычно». Фиби направилась к выходу, но постоялец окликнул ее. «Вы знали леди Одли еще в ту пору, когда она была мисс Люси Грэм, не так ли?» «Да, сэр. Я жила в семье доктора Доусона, когда миледи служила там гувернанткой». «Вот как? И долго она проработала в семье доктора?» «Полгода, сэр». «Она приехала из Лондона?» «Да, сэр». «Кажется, она сирота?» «Да, сэр». «Причем всегда была такой веселой, как теперь?» «Всегда, сэр». Роберт допил чай и протянул чашку миссис Маркс. Их взгляды встретились. Его нарочито равнодушный, ее пытливый, ищущий. «Она могла бы стать отличным свидетелем», — отметил про себя Роберт. «Только нужен умный адвокат, чтобы ее разговорить». Выпив вторую чашку, он отодвинул тарелку, покормил собак и зажег трубку. Фиби Маркс убрала со стола. Зимний ветер свирепо завывал на открытом замерзшем холме и яростно стучал в оконные рамы. «Сквозняк уюта не добавляет», — пробормотал себе под нос Роберт, — «как будто стоишь по колено в холодной воде». Он разворошил угли в камине, потрепал за уши собак, придвинул ближе к огню видавшие виды диван, укутал ноги старым дорожным пледом и закурил трубку, пуская серо-голубые колечки дыма. «Нет», — вновь проворчал Роберт, — «она умеет держать язык за зубами. Обвинение из нее мало что вытянет». Мы уже упоминали о том, что комнату Роберта отделяла от помещения, где подавали выпивку, лишь тонкая гипсовая перегородка. Молодой адвокат слышал, как деревенские торговцы и фермеры смеются и обсуждают новости у стойки, а Люк Маркс подает им напитки. Временами до Роберта долетали обрывки разговора, громче всех смеялся и кричал сам хозяин. «Надо потолковать с этим весельчаком, он умом не блещет», — подумал Роберт, отложив трубку. Он дождался, когда Люк запрет дверь за последним посетителем и вышел в комнату, где сидели хозяин с женой. Фиби склонилась над ящиком с разноцветной пряжей и штопала грубые серые носки мужа, изящно, словно это были нежные шелковые чулки ее бывшей госпожи. В обществе неотесанного мужлана Люка она выглядела не менее утонченно, чем в будуаре леди Одли. Роберт вошел в комнату, и Фиби подняла голову. В прозрачных светло-серых глазах мелькнуло раздражение, сменившееся беспокойством, когда она поняла, что Роберт пришел поговорить не с ней, а с супругом. «Я ненадолго, поболтать перед сном», — заверил Роберт, усаживаясь поближе к огню. «Не возражайте, если я закурю, миссис Маркс?» «Пожалуйста, сэр». «К черту церемонии!» — проворчал Люк Маркс. «Я тут смолю целыми днями, да и клиенты не отстают». Роберт раскурил трубку золоченой спичкой с каминной полки и попросил. «Расскажите, пожалуйста, что вы знаете о Маунт-Станинге, мистер Маркс?» «Да тут и рассказывать нечего, сэр», — хрипло хохотнул Люк. «Дыра дырой! Скучнее места на земле не найти. Дела-то идут, знамо дело, грех жаловаться. А все ж лучше бы я поселился в городке поприличнее». В Челмсфорде, Брентвуде или Ромфорде. Так бы и вышло, — с явным неудовольствием добавил он, — не будь кое-кто такой скупердяйкой. При этих словах Фиби покосилась на мужа и отложила работу. — А пивоварню-то мы не заперли, Люк? — сказала она. — Пойдем, поможешь мне поднять засов. — Пивоварня подождет, — отозвался мистер Маркс. «Дай покурить спокойно, устал как собака». Он взял длинную керамическую трубку в углу каминной решетки и начал неторопливо набивать ее табаком. «Неспокойно мне из-за этой двери, Люк», — с упреком обратилась к нему Фиби. «Вокруг то и дело какие-то бродяги шастают, не ровен час залезет кто». «Так поди и закрой, чего пристало», — буркнул супруг. «Засов тяжелый, не подниму я одна». «И черт с ним, ежели ты такая нежная! Далась тебе, пивоварня! Ты просто не хочешь, чтобы я говорил с джентльменом! И не дуйся! Я все равно скажу, что захочу! Вечно ты меня перебиваешь! Я слова не успею сказать, а ты уж лезешь со своим языком! Я этого не потерплю, слышишь? Не потерплю!» Фиби передернула плечами, сложила штопку, закрыла ящик для рукоделия и, скрестив руки на коленях, устремила внимательный взор на бычью физиономию своего благоверного. «Значит, вам Маунт-Станинг не по душе?» — вежливо осведомился Роберт, желая переменить тему. «Ага, не по душе», — ответил Люк. «Повторяю, не будь кое-кто так скуп, я мог бы вести дело в приличном торговом городе, а не в этом богом забытом месте, где в ветреный день волосы с головы сдувает. Разве 50 или даже 100 фунтов? Люк! Что ты заладила, Люк, Люк? Не затыкай мне рот. Так вот я и говорю, сэр, что такое 100 фунтов? Разве это в наше время деньги? «Конечно, деньги не очень большие», — согласился Роберт, обращаясь к Люку, но при этом глядя на встревоженное лицо Фиби. «Тем более, если вы или ваша жена имеете власть над человеком, у которого они есть». Фиби, и без того бледная, опустила глаза под испытующим взглядом Роберта Одли и стала белой, как смерть. «Однако уже 12:15», — сказал Роберт, взглянув на часы. «Позднее время для такого спокойного местечка. Доброй ночи, уважаемый хозяин. Доброй ночи, миссис Маркс. Воду для бритья приготовьте мне, пожалуйста, к 9 часам утра».